Глава 12. Ненависть закипела и мощным потоком начала выходить. Мне внезапно стало абсолютно все равно, кто передо мной стоит и что говорит. Достаточно было того, что эта мадам так говорит о моем сыне. И плевать я хотела, что он ее внук. С этого момента я четко для себя решила, что никогда и ни за что не позволю этой ненормальной присутствовать в жизни Кости. Молча, сделав шаг вперед, я посмотрела в наглые глаза моей несостоявшейся свекрови и не увидела в них ни грамма страха, сострадания или хоть какой-то человечности. Это были глаза расчетливой суки, которая преследовала исключительно свои цели и готова была ради них на все. «Пошла вон отсюда», — тихо проговорила я, не разрывая зрительного контакта. «Прошу прощения?» Недоумение на лице стало чуть больше. «Вы прекрасно все слышали. Пошла вон». Дабы не быть голословной, я схватила сумку женщины и с силой воткнула сверток с деньгами внутрь и начала толкать ее в сторону выхода. От неожиданности та подчинилась и уже совсем скоро оказалась за пределами моей квартиры. «Чтобы духу вашего тут не было, понятно? Придете еще раз, вызову полицию». «Ты не нужна ему, понятно?» Взвизгнула женщина, превращаясь в настоящую медузу-горгону. «Он женится и никогда тебе не вспомнит!» «Уже вспомнил!» Выкрикнула я и захлопнула дверь прямо перед носом нахалки. Ругательства доносились еще пару минут. Да такие, будто она не интеллигентная женщина, а матрос. Не меньше. Только когда все в подъезде стихло, и дорогая машина, припаркованная у подъезда, покинула наш старенький двор, я вздохнула с облегчением, правда, запоздалая истерика начала набирать обороты. Мне было так больно и обидно, что, по сути, посторонний человек считает, что может купить и меня, и жизнь моего ребенка, что позволил себе вот так заявиться и что-то требовать. Вся ситуация с Мишей, его потерей памяти и этой Леной выводила меня из себя. Я уже давно не претендовала на Мишу и не искала с ним встреч все эти годы. Наши отношения были очень яркими, но та авария перечеркнула все. Хотя, кого я обманываю, не авария была причиной. Полагаю, что внутри меня что-то оборвалось именно в тот момент, когда я увидела своего жениха в объятиях другой. Понятное дело, не случись трагедии, я бы долго выслушивала в трубке и под дверью бесконечное оправдание, что это все ошибка, я не так поняла. Но случилось то, что случилось. Авария расставила все на свои места. Я вполне неплохо прожила все эти годы, даже счастливо. Тут же в голове возникли мысли о злополучной СМС-ке, которую я скорее машинально свернула, потому что были дела поважнее, чем чужая память. «Откуда прозрение?» Начала я говорить сама с собой. Я всегда так делала, когда мысли переполняли, а сейчас их было слишком много. Что же делать? Как с ним говорить? Что он будет спрашивать? Догадался ли он про Костю? Последний вопрос меня волновал больше всего на свете. Чисто юридически он мог доказать, что он отец ребенка, установить отцовство и требовать общения. Только вот нужно ли это ему? Миша... успешный врач с множеством пациентов и признанием. У него невеста, к тому же, беременная. О каком ребенке может идти речь? А он говорил, что это не его ребенок. Мозг, как назло, подкинул воспоминания с коридора, когда эта умалишенная накинулась на меня с оскорблениями. Миша и правда относился довольно холодно к ней. «Да что там у вас происходит?» Мне было не дано порассуждать на эту тему, в каких отношениях находится в данный момент Миша с Леной, потому что в то же мгновение в дверь моей квартиры снова постучали. Решив, что за последние пару часов в эту дверь стучали чаще, чем за последние несколько лет, я не торопилась подскакивать или идти открывать. Не хватало еще, чтобы это ненормальное вернулось, или соседи услышали крики и решили уточнить, что произошло. Реальность оказалась гораздо интереснее. «Вика, нам надо поговорить!» Очень четко прозвучало из-за двери. «Открывай!» «Да что ж такое-то?» Снова рывком заставила себя подняться на ноги и открыла дверь перед моим уже бывшим женихом. Мы столкнулись взглядами и застыли, казалось. Время вокруг перестало бежать. Мужчина напротив неуловимо изменился. Я не знаю, что стало спусковым крючком для его воспоминаний, но сейчас я видела того самого Мишу, за которого собиралась замуж. Решительный, серьезный, умный, слегка дерзкий, но это если знать его ближе. Сейчас его взор был направлен на меня и явно был не очень доволен чем-то. «Сначала твоя мамашка, сейчас ты. Я посплю сегодня?» Устало проговорила я, сделав вид, что не удивлена его приходу. На деле же сердце колотилось как бешеное, вот-вот рискуя выпрыгнуть из груди. «Я хотел извиниться за маму. Она больше не придет», — тихо произнес мужчина, не отводя взгляд. «Она много наговорила». «Это не важно», — покачала я головой. «Ты зачем здесь?» «Разве не понятно?» — удивленно вскинул брови мужчина. «Нам надо поговорить. Это же понятно?» «Не сейчас». «Что?» Миша явно не ожидал сопротивления. «Ну да. Раньше я бы с радостью пообщалась и, скорее всего, не смогла бы отказать. Но сейчас... Сейчас моя жизнь не была похожа на ту, что была 5 лет назад. Я научилась не зависеть ни от кого. Научилась отказывать и нарастила броню. А также научилась возводить вокруг себя стены, чтобы никто не пытался пробиться. Как бы мне сейчас не хотелось пообщаться, и как бы мое сердце не реагировало на того, кто раньше для меня много значил, я не была уверена, что способна что-то вообще обсуждать. Не сегодня. «Миш, я смертельно устала». Устало помассировала лоб я. «Давай мы все обсудим позже». «Но...» Наш диалог прервал телефонный звонок. Когда я взглянула на экран и увидела номер больницы, меня перестали держать ноги. Если бы не стоящий рядом Миша, я бы рухнула на пол. Он же сориентировался сразу. Подхватив меня под руки, схватил телефон и снял трубку. Я не слышала, что там ему говорили, но прекрасно видела, как меняется лицо Миши с сурового на обеспокоенное. А когда в глазах промелькнул страх, я была готова заплакать. Что бы там ни говорили, ничего хорошего точно не было. Так и оказалось.